Демократ. Один из самых лучших начальников. По-настоящему интересуется жизнью коллектива и производства. Буквально днюет и ночует на работе. Он с интересом разговаривает со всеми работниками, не делая никаких разграничений. Короче говоря, именно такого начальника мы вам и желаем.